развил, упростил, популяризировал его теорию, пронес как главное свое научное увлечение через всю жизнь. В 1867 году Тетт выпустил свой элементарный трактат о кватернионах, где в кватернионной форме были выражены важнейшие теоремы, использовавшиеся Максвеллом при построении теории электромагнитного поля, теоремы Остроградского, Гаусса, Стокса, Грина. Максвелл, ранее кватернионами не увлекавшийся, со все возрастающим волнением и заинтересованностью прочел в Гленлейре трактат старого школьного приятеля. Максвелл давно уже достиг той фазы умственной активности, когда даже случайные мысли начинают бежать по научному руслу. Он сразу же понял важность нового математического метода для своей теории. Оператор В, жаждущий продифференцировать что угодно, использовавшийся Теттом вслед за Гамильтоном, обладал удивительным свойством. Зная, например, потенциал, можно было легко получить соответствующую силу, и получалось это без всяких дифференцирований, интегрирований, решения уравнений. Сила равна была просто оператору, умноженному на потенциал. Максвелл первым из физиков подметил особенности кватернионного исчисления. Понятие источника, резервуара, вихря, требовавшее раньше длинных объяснений, допущений, введений, механических моделей, причинившие столько беспокойства в ранних статьях, теперь уже естественно и легко укладывались в символику кватернионов. Хотя оператор В был совсем не так прост, как его написание, упрощение формы записи математических операций было настолько радикальным, что Максвелл, не колеблясь, принял кватернионы на вооружение. Максвелл увидел, что свойства двух операторов Гамильтона соответствуют соотношению токов и порождаемых ими магнитных полей. Сложные математические построения Максвелла, описывающие все известные факты из электричества и магнетизма, вмешались теперь в несколько коротких уравнений. Восхищенный методами Гамильтона, Максвелл не заметил, что некоторые операции над кватернионами разработал уже не Гамильтон, а Тетт. Ссылаясь на Гамильтона, Максвелл частенько забывал сослаться на своего старого приятеля. В последний раз это произошло в 1870 году в Ливерпуле. На Ливерпульском конгрессе Британской ассоциации в том году Максвеллу была предложена высокая честь быть президентом секции А математики и физики. Президенту полагалось произнести речь, посвященную современному состоянию представляемой им науки. Максвелл избрал темой своей речи то, что его всегда волновало, соотношение между математикой и физикой. Профессор Сильвестр, президент секции А на съезде в Экстере, выступил в защиту чистой математики, говорил Максвелл. Он повел меня на те безмятежные высоты, куда вовек не заплывает туча, где буйный ветер и вздохнуть не смеет, и звездочкой снежинка не ложится, куда не донестись раскатом дальним грома, где стона человеческого горя не услыхать, и где ничто не может покой нарушить, вечный и священный. Но кто поведет меня в еще более скрытую туманную область, где мысль сочетается с фактом, где мы видим умственную работу математика и физическое действие молекул в их истинном соотношении? Разве дорога к ним не проходит через самое логовище метафизиков, усеянное останками предыдущих исследований и внушающее ужас каждому человеку науки? Так начал Максвелл свою президентскую речь, и все чувствовали, что тема эта для него наболела. «Есть люди, — продолжал Максвелл, — которые могут полностью понять любое выраженное в символической форме сложное соотношение или закон, как соотношение между абстрактными величинами. Такие люди иногда равнодушны к тому, что в природе действительно существуют величины, удовлетворяющие этим соотношениям.